Глава 16. Алексей. «Почему ты зовешь меня мамой?» – спрашивает лежащая на кровати девушка, а я готов сгореть со стыда. По глупости сказал дочери про то, что можно выбрать себе маму, когда она особенно меня донимала, но даже не думал, во что то выльется. Уже собираюсь извиниться в очередной раз, но Тася меня опережает. «У нас мамы нет». А папа мне сказал, что когда нет, ее можно самой выбрать. Вот я тебя и выбрала. Дочка, как обычно, тараторит, а мы с Родькой переводим взгляд с нее на Лидию. Брат сказал мне, как ее зовут. Красивое имя. Простите ее. Все же извиняюсь и дергаю дочь за руку, привлекая внимание. «Веди себя прилично», — ругает Тасю. А она куксится. «Вспоминаю о своем предложении». «Лидия Андреевна, ты как насчет моей помощи в реабилитации?» «Но я вас не знаю». Снова лепечет и заливается краской. «Это так мило». «Алексей, приятно познакомиться». Протягиваю руку, и Лидия не смело вкладывает свою ладошку. Маленькую, изящную, мягкую. «Теперь вы меня знаете?» «Это софистика», – бурчит она, выдергивая ладонь. «Я вас первый раз вижу». «А вы предлагаете жить в вашем доме?» «Спасибо, но я как-нибудь в гостинице, а потом сниму квартиру». «Вы вынуждены будете передвигаться на инвалидной коляске длительное время», – встревает разговор Родя. «Думаете, там, где вы снимете жилье, будут пандусы? А как вы будете готовить, ходить в магазин и прочее?» «Я знаю, на что он намекает, и Лидия тоже, поэтому снова краснеет». «Мамочка, ну поехали, пожалуйста. У нас дома красиво, и из окна речку видно. Она широкая, прямо как море», — уговаривает Тася. «Я тебе покажу все свои игрушки», — шепчет доверительно. «А еще у меня секретики есть». «Секретики?» — поддерживает игру Лидия, и дочка кивает. «Хочешь посмотреть?» Лида беспомощно смотрит на меня, потом на Родю. «Соглашайтесь», — говорит брат, — «и мне будет проще. Я живу в соседнем доме, смогу следить за вашим состоянием». «Но вы сказали, нужна будет физиотерапия». «Да. И там неподалеку есть больница, где в наличии все необходимое. Я договорюсь». «А мой водитель будет возить вас куда надо», — поддерживаю я. И мы оба выжидательно смотрим на Лидию. «Но это же очень дорого. Я не хочу быть кому-то обузой». «Вы не обуза», — говорю мягко. «И, повторяюсь, я в неоплатном долгу перед вами. Жизнь моей дочери бесценна. Почему-то мне очень важно, чтобы она согласилась. Наверное, это чувство вины. Ведь это из-за Таси она оказалась в таком положении. Но и дочка смотрит на нее восхищенно. Ей не хватает женского общения. Воспитательница не в счет, она чужой человек. Лида тоже чужая». Тут же возражает внутренний голос, но я отмахиваюсь. Чувствую в ней что-то близкое, очень нужное Тасе. А ради дочери я готов костьми лечь. «Ну так что?» — усмехаюсь. Лидия вздыхает. «Хорошо, но только пока не смогу сама себя обслуживать». Заявляет безапелляционно и хмурится. «Конечно, конечно», — поспешно соглашаюсь. «Ура!» — кричит Тася. «Чем будем заниматься сегодня вечером?» «Милая, прямо сегодня не получится», – качает головой Родион. «Лидии надо побыть под наблюдением врачей и провести разные процедуры, только потом она сможет поехать домой». «А я хочу сейчас», – складывает на груди ручки и недовольно топает. «Вот ведь какая! Избаловал я ее». «Прости», – развожу руками и притягиваю дочку к себе. «Ты же не хочешь, чтобы у Лиды что-то сильно болело, правда?» Она отрицательно мотает головой. «Значит, надо дать врачам подлечить ее. Хорошо?» Дочь вздыхает, но соглашается. «Мы приедем завтра», — заявляет. «А я только головой качаю». «Правда же?» — смотрит на меня. «Мы постараемся», — поправляя ее. «Отдыхайте», — обращаюсь к Лиде. «Она кажется такой маленькой и хрупкой». Но я помню, какой она была на перекрестке, словно наседка, защищающая цыпленка. Смелости ей не занимать. Это очень импонирует и вызывает жгучий интерес. Какие же еще секреты она скрывает? Забираю дочь и выхожу из палаты. Следом появляется Родион. «Ну, что скажешь?» – спрашиваю брата, кивая в сторону двери. «Ты, конечно, красава!» – он ухмыляется. «Уболтал-таки? Вот ведь жук!» «Это все она!» – смотрю на дочку, которая побежала к кулеру. «Она у меня та еще водохлебка. Ей будет полезно немного пообщаться с Лидией». «Да ладно, не прибедняйся! А то я не видел, как ты на нее смотрел!» Брат шутливо толкает меня в плечо. «Понравилось, да?» Пожимаю плечами. «Красивая она», — говорит задумчиво. А во мне вдруг поднимается волна негодования. С чего вдруг? Сам не знаю. Гашу недовольство. «Что потребуется?» Решаю переключиться на деловой лад. Понятное дело, что Лида сама не справится. Достаю телефон и открываю заметки, чтобы записать. «Сиделка, круглосуточная, обязательно с медицинским образованием», начинает перечислять Родион. «Мужчина, который будет помогать, например, перенести, посадить или еще что, пока не сможет сама передвигаться». И снова накатывает волна злости, стоит только представить, как кто-то будет носить Лиду на руках, прикасаться к ней. «Я что, ревную? К совершенно незнакомой девушке? Да ну глупости какие! Кухарка же у тебя есть?» Киваю. «Отлично. Как бы она ни просила, никакой домашней работы ей заниматься нельзя. Сидя неудобно, а будет пытаться вставать, только хуже сделает. Это я и сам понимаю. Не надо быть врачом, чтобы прикинуть последствия. Кухарка и домработница у меня есть, водитель тоже. Значит, надо нанять второго и двух сиделок, чтобы менялись». Родион кивает. «Сделаю». «И еще. Не давай Таське слишком много свободы. Сам знаешь, она способна и мертвого заговорить. Леди нужно больше отдыхать, чтобы быстрее восстановиться. Плюс, несмотря на препараты, ее будут мучить более, сильнее. Ты должен быть к этому готов». Киваю, принимая всю серьезность ситуации. «И если что, сразу звони мне». «Договорились. Спасибо, брат. Не меня благодарить надо. Если бы не Лидия...» Снова киваю. «Это правда. И я сделаю все, чтобы отплатить добром за добро».